Глава 9. Диана. «Теперь ты мне напоминаешь мою сестру», — фыркает Никита, отрываясь от компьютера. «У нее тоже полный шкаф шмоток и тоже абсолютно нечего надеть». Он наконец-то засел за очередной курсовик и сейчас все свое занудство реализует во время его написания. Зато в нем просыпаются сарказм и язвительность, не всегда уместные и совершенно ему не свойственные. «Заткнись», — шеплю я, стягиваю, отбрасываю в сторону очередные футболку и пиджак и ухожу курить на кухню. Меньше всего мне сейчас нужно ощущать себя истеричной девицей, у которой полный шкаф шмоток и абсолютно нечего надеть. Хочется прибить Мелехова и себя заодно. В телефонном разговоре про дорогие заведения Олеся обмолвилась, что у Шмелева есть любимый ресторан, и хотя я прекрасно понимала, что это попахивает сталкерством, меня понесло туда. Как магнитом притянуло. Он там сидел с этой тощей бабой. Жена Кощея на меня даже не взглянула. А вот он... Как он на меня смотрел. С таким выражением лица либо убивают, либо жестко трахают. А потом... Потом Олеся позвонила и сказала, что он хочет меня видеть. Как меня в этот момент накрыло, словами не передать. Я готова была сказать «сегодня», но вовремя себя остановила. Если вспомнить, как Шмелев меня встречал раньше, любой другой на его месте был бы послан. Но он не любой. Наверное, именно тогда я отчетливо это поняла, когда почти добилась желаемого. Пятничную встречу с Олесей, во время которой я собиралась вытащить все пикантные детали про ее босса, я отменила под предлогом загруза в универе. Это она поняла легко, а я... Я все выходные провела, как на иголках. Стрём. Когда запах от вейпа заполняет балкон полностью, я понимаю, что сменила всего-навсего две футболки, одну рубашку и 4 пиджака. И то не потому, что мне что-то не нравится, а потому что нервы на пределе. Сказал бы мне кто месяц назад, что со мной такое будет твориться из-за красивого мужика, который мне в отцы годится, если бы потрахался в 13. Во всех самых нехороших смыслах этого слова получил бы в морду. А сейчас... Сейчас я уже сама не понимаю, что к чему и на кой. На улице идет снег, крупный, почти новогодний, правда, быстро сбиваемый прохожими в жидкую грязь. Странно, но раньше я никогда об этом не задумывалась. Равно как и о том, что мы своими руками делаем с собой и своими жизнями. Никита, привыкший к моим постоянным отлучкам из дома и загулам, абсолютно ничего не понимает, почему я прихожу домой не позже 8, закрываюсь одна в комнате и слушаю современный трэш вроде скриптонита и же с ними на полную громкость вместо любимого металла. Периодически, по выражению его лица, я замечаю, что вопросы так и вертятся у него на языке, но он их не задает, молчит, смотрит, что же будет дальше, и терпеливо ждет. Этого я, кстати, тоже раньше не замечала. Ни его вопросов, ни его внимательных глаз серо-зеленых. Ближе к зрачку становящихся чуть темнее. Да что там? Я многих деталей не замечала. Например, того, что когда Мелехов раздражен, он заправляет прядку волос за ухо. Я усаживаюсь на подоконник и смотрю вниз. В закрытом дворе под окнами гуляет соседка с Джеем. Джей — это толстожопый ходячий коврик, в меру корги. На детскую площадку уже заступили на пост няни-мамаши. Нужно подчеркнуть, с детьми. Бабушки с внуками, с данными родителями на дневное хранение. Дети утрамбованы в курточки, комбинезоны и шапки. Катаются между горками, качелями и детскими турниками. Как шарики-клоны. Взрослое поколение сбилось в несколько приплясывающих на слякоти групп и обсуждают последние новости нашего двора, очередное повышение цен и политическую ситуацию. Если посмотреть чуть дальше, пробежавшись взглядом по двору и завернув проулок за дома, образующие замкнутое пространство обособленного мирка, можно представить проспект. Дорогие тачки, летающие на бешеных скоростях, новомодную, не совсем жуть отечественного автопрома и китайцев, даже рухлядь вроде старинных «Жигулей», совершающую один из своих предпоследних рейдов перед тем, как на всю зиму встать в сырой гараж и покрываться плесенью. Пешеходная зона щедро усеяна бутиками и кофейнями, а если забираться еще дальше, центральная прогулочная аллея нашего района. Но дальше не стоит, потому что еще это масштаб района, города, страны, планеты и вселенной в строго установленном порядке. Я откладываю вейп и поворачиваюсь к ведущим в комнаты дверям. У меня сегодня универ, а после встреча со Шмелевым в 16:10. Именно поэтому я с утра на голову двинутая. Да что там с утра? Я двинутая уже с прошлой недели, с того самого момента, как Олеся мне позвонила. С каких пор в моей жизни вообще появилось расписание? Снова и снова прокручиваю в сознании все произошедшее за последнее время и вдруг отчетливо понимаю, в чем прикол. Мне хочется верить, что все будет по-другому, когда-нибудь, с кем-нибудь. И это когда-нибудь я отождествляю с тем, что происходит со мной на подсознательном уровне. А кого-нибудь? Каким образом Шмелеву удалось, не прилагая к тому ни малейших усилий, вытащить из моего подсознания все это за пару-тройку встреч, ума не приложу. Он стал своеобразным катализатором, запустившим череду трансформаций во мне, в противоборстве с которыми я нахожусь все это время. Нахожу на айфоне календарь. Хотя мне и смотреть на него не надо. Эта дата отпечаталась в сознании клеймом. 18 октября. До Нового года осталось икнуть и пукнуть. А что потом? Кроме сессии по системе обучения All Inclusive, когда заранее будет все оплачено, и нет ни малейшего стимула стремиться что-то изменить. Или есть? Сама не представляю, как я дотерпела до этой среды. Наверное, исключительно из извечного мазохизма. Понятия не имею, что ждет меня сегодня в кабинете Шмелева, но хочется верить, что я действительно сумею построить диалог так, чтобы не испортить все в очередной раз. С Олесей я о новой встрече не договаривалась, и надо отдать ей должное. Она не написывает и не выясняет, почему я исчезла из поля ее зрения». Написала всего одно сообщение в Телеграм, где интересовалась, все ли у меня в порядке. Я ответила, что у меня дикая запарка с учебой. Зато во время этого интернет-общения я умудрилась между делом выяснить, что жена Кощея — это некто Джина Росс, она же Биг Босс, с которой Шмелев все время обедает. Это освежило мою память. Разумеется, я могла видеть ее на каком-нибудь официальном мероприятии у папочки. Еще я сделала для себя вывод, что Джина рядом с моим красавцем тоже не погулять вышла. Одного сеанса в ресторане, где они обедали вместе, мне хватило, чтобы мои подозрения подтвердились, а потом Шмелев меня заметил. Бросаю взгляд на часы и обнаруживаю, что выйти из дома должна была еще полчаса назад. Обалдеть. Возвращаюсь в комнату, надеваю рубашку, одну из отвергнутых, темно-синюю, атласную, заправляю в юбку, полирую пиджаком и поворачиваюсь к своему бойфренду. Никита оглядывается, смотрит скептически, но молчит. «Ну», — говорю наконец, — «скажи мне уже, что я красотка. Лучше меня нет, хоть обосрись». «Ты заболела или Пушкина перечитала?» — спрашивает он. «Иди ты», — смеюсь я. «Говори это почаще», — улыбается Мелехов в ответ. «Ты сегодня когда планируешь вернуться?» «Я не знаю. Мне так хочется сказать, что я задержусь, но...» «Не знаю», — честно отвечаю я. «Скорее всего, часам к 8. «В кино не хочешь сходить?» «Там есть что смотреть?» «Господи, Астахова, ты точно заболела. Когда мы с тобой ходили в кино просто смотреть?» Я подхожу к нему, цепляю за воротник рубашки и ухмыляюсь. «Что-то ты больно смелый стал. Это сезонное». Фыркает Никита. До того самого поцелуя на прощание остается пара секунд. И когда я это понимаю, резко отступаю назад. Этого мне еще не хватало. «Так дожди, надейся и верь», — ухмыляюсь я перед тем, как выйти из комнаты. Меня уже сейчас потряхивает, как будто по всему телу нацепляли невидимых электродов и периодически их активируют. «Что со мной будет к 16:10? Занятия пролетают, как в тумане. Сквозь этот туман я замечаю, что Ники расселись с Маратом на разные ряды. Выяснить, почему я не успеваю. На первое занятие я опоздала и села подальше, чтобы не продираться через полряда. А в обед она убежала, положив на оставшиеся пары большой и толстый, и Марат тоже. Шмелев абсолютно не похож на моего отца. Хотя бы уже тем, что я ни разу в жизни так не дергалась перед встречей с ним. крыла меня капитально. Бывало, но чтобы так никогда. Это при всем при том, что до встречи оставалось еще 4 часа 15 минут. 3, 2, 1, 0. Олеси на месте нет. Дверь в его кабинет приоткрыта, а на часах ровно 16:10. На этот раз я замечаю все детали, когда захожу, и приоткрытое окно, через которое в кабинет врывается холодный воздух, и небрежно наброшенный на спинку стула пиджак, и картины на стенах. Не футуристические или сюрреалистические сюжеты, все имеющее отношение к реальности настолько, насколько это вообще возможно. Ближайшее ко мне — это проспект, испещренный серыми фигурками людей, спешащих домой, плащи, зонты, дождь, единым штрихом перетекающие в аллею. Мне только кажется, или я вижу наш город. Я не успеваю толком рассмотреть пейзаж на следующей картине. Море и горы, и тонкая, едва уловимо ускользающая линия горизонта, подернувшаяся предзакатной дымкой. Мне хватает времени только подумать, как разительно отличается настроение первой картины от второй, когда слышу за своей спиной голос Шмелева. Не стесняйтесь, Диана Дмитриевна. Чувствуйте себя как дома. Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Ну да, я вошла, не постучавшись. Олеся не оказалась на месте, но я даже не опоздала из-за клятой пробки на проспекте. Его, между прочим, тоже на месте не оказалось в назначенное время. Что, я виновата, что ли? Шмелев закрывает за собой дверь, проходит мимо меня, и я снова чувствую этот тонкий, едва уловимый аромат его туалетной воды, не отпускающий меня ни днем, ни ночью. Я могу перебрать в алфавитном порядке все известные бренды и все равно не смогу сравнить ни с одной знакомой мне нотой, потому что он принадлежит ему. Это как визитная карточка, только на уровне осязания. «Вас не было, а я не хотела опаздывать». Обрываю себя на полуслове и подхожу к его столу. Не буду оправдываться, не дождется. Хотя, что я только что сделала? Он смотрит на меня, и мне кажется, что все мысли улетучиваются, равно как и реальность, оставляя меня наедине с ним. Это как оргазм, только круче. Мне достаточно его присутствия рядом, чтобы почувствовать нечто подобное. У меня такого не было никогда и ни с кем, но и сравнивать его с кем бы то ни было из моих знакомых, случайных, временных, приходящих или даже задерживающихся в моей жизни я просто не могу. Проследив его взгляд, опускаюсь в кресло, стоящее рядом с его столом, и почему-то вцепляюсь в подлокотники. «Не возражаете, если разговор начну я, Диана Дмитриевна?» Что-то в этих глазах настораживает, и пока я не могу понять, что именно. Вместо ответа киваю, заставляя себя отпустить вспомогательные подлокотники и откинуться на спинку кресла, изображая позитивный расслабон. Интересно, оно мне удается? Отлично. В таком случае я расскажу о том, кого вижу перед собой. И если после этого у вас еще останутся вопросы, я на них отвечу. Так вот оно. Это мерзопакостное чувство, это отвратительное ощущение того, что готовится грандиозная засада, реализовавшаяся таким интересным образом. Наверное, мне надо было нацепить свою классическую улыбку похуистки, послать его подальше вместе с его мнением и его синими глазами, вытягивающими из меня душу. Мне надо было подняться, уйти и раз и навсегда оставить в прошлом его офис, его Олесю и его самого. Но что-то помешало это сделать. Что-то заставило коротко кивнуть в ответ на его предложение и услышать то, что он выдал мне дальше. «Вы с детства ни в чем не знали отказа, Диана Дмитриевна», — холодно произнес он. «Возможно, именно поэтому считаете возможным ломать людей, их судьбы, влезать в их жизнь без спроса и разрушать все, к чему прикасаетесь». Возможно, дело в том, что вы рано потеряли мать. Возможно, в том, что отец откупался от вас всеми возможными способами, пытаясь слепить из вас то, что у него никогда не получится. Достойное подобие себя. Шмелев говорил правду, только правду и ничего, кроме правды, но почему-то воспринималось это значительно больней, чем если бы он впечатал меня в стену и, глядя мне в глаза, методично отвешивал пощечины. К сожалению или к счастью, вышло совершенно не то, что планировалось. У него получилась дочь, которая не видела любви от отца, научилась бояться глубоких чувств, нормальных отношений, жизни, в которой ее ценят и в которой умеет ценить она. Для вас нет ничего святого, Диана Дмитриевна, и вы имеете ценность только для тех, кто, как и вы, пустой внутри и снаружи. Вы цепляетесь друг к другу, как паразиты, чтобы почувствовать хотя бы что-то. Но проблема заключается в том, что этот ваш мир отрезан от мира живых людей. Вы боитесь одиночества. Вы боитесь, что однажды отец отберет свои ваши деньги, и тогда рядом с вами совершенно никого не останется. Вся ваша жизнь — фальшивка. Тогда как вы сами отчаянно пытаетесь превратить ее в подобие настоящей. Но что самое печальное, вас настоящей никогда не было. Разве что в глубоком детстве. Не знаю, чего он хотел добиться, но так мерзопакостно я не чувствовала себя никогда в жизни. Я не услышала от него ни единого слова из тех, что могла бы вырезать цензура. Да он даже не пытался меня оскорбить ни единой интонацией, ничем бы то ни было еще. Должно быть, сразу понял, что, решись просто перечислить мне все мои недостатки, он сделал бы мне одолжение, вызвав снисходительную улыбку и абсолютное согласие со всеми его словами. Шмелев предпочел поступить по-другому. Понятия не имею, был ли прекрасный Андрей Николаевич гребаным психологом или же нет, но в данный момент он разложил мое прошлое и настоящее на ментальном столе, как сраную лягушку. Частями вытаскивал из него все то, что я успешно пыталась затолкать поглубже и никогда об этом не думать, и раскладывал по полочкам. Это были не факты из моей жизни. Разумеется, вряд ли он стал бы себя утруждать сбором информации обо мне. Это были все составляющие моих внутренних страхов, комплексов и фобий, связанных с моим отцом, моим настоящим и вполне конкретно характеризующих меня и объясняющих мое поведение. Не знаю, с чем можно было сравнить это ощущение. Разве что с тем, что тебя, сонный, вытаскивают из кровати и абсолютно голый, выталкивают на сцену, где ты должна в таком вот виде рассказать абсолютно незнакомым людям о своей первой любви, обо всех неудачах, как можно более эмоционально, подробно прокручивая все переживания в памяти и транслируя их на собравшихся. Кажется, он уже закончил говорить, а я сидела, по-прежнему глядя ему в глаза, не меняясь в лице и не двигаясь с места. Странно, но сейчас я не испытывала даже желания отвесить ему пощечину, кроме как стремления пойти и утопиться в ближайшем сортире или не рождаться вообще. Я сейчас вообще ничего не хотела. Мысль об этом вызвала у меня слабую улыбку. Понятия не имею, как она была воспринята Шмелевым, но мне и не надо было этого знать. «Вы закончили?» — поинтересовалась я. Впрочем, без разницы. Если до того, как он начал говорить, я чувствовала себя под действием мощнейшего наркотика, то в настоящий момент у меня наступил передоз. В горле пересохло, реальность вернулась, впиваясь в сознание, ставшими неожиданно слишком острыми углами, а сердце билось какими-то странными рывками. «Хотите услышать, кого я вижу перед собой?» Задала я чисто риторический вопрос. Сознание шло на автопилоте, а на последствия мне было наплевать. Шмелев пожал плечами, не отпуская моего взгляда. «Самоуверенного, равнодушного мужика», — сказала я, который изо всех сил старается доказать себе, что ему есть ради чего жить. Но даже на это ему плевать, потому что сам он давно мертв и ничего не может с этим поделать. Вы мне тут втирали про пустоту, но пустота... Это ваша суть. Я была в состоянии морального аута, но даже сквозь него уловила что-то эпизодом, мелькнувшее в его глазах. Не знаю, чем я так его зацепила, но точно помню, что не испытала от этого ни малейшего мстительного удовлетворения. Состояние оцепенения понемногу отступало, и я все четче ощущала себя в этом мире, твердо стоящей на ногах, только вниз головой. «Приятно было пообщаться», — подытожила я, поднимаясь с кресла. «Кстати, могу посмотреть свой график. Если есть желание, можем повторить. Олеся знает мой телефон». Не дожидаясь ответа, я вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Потом отсиживалась в машине минут 15, даже не порываясь закурить. Снежинки несколькими слоями облепили лобовое стекло. И только когда я включила дворники, я увидела дорогу. Грязную, размытую, постепенно покрывающуюся наледью. Но так или иначе, куда-то ведущую. На что я рассчитывала, когда я шла сюда? На уютные разговоры, сюси-пуськи и обнимашки? Да ну в жопу. Думать о том, кем я проснусь завтра, мне не хотелось, но и оставаться в сегодняшнем дне тоже. Поэтому я сорвалась с места, даже не бросив предварительно взгляд в зеркало. Игнорируя гневный сигнал небольшого жучка, который вынужден был резко затормозить, чтобы не вписаться в меня, я перестроилась в среднюю полосу и прибавила скорость.